Виталий всегда чувствовал инстинктивную неприязнь к судорогам, почти отвращение. Сходное чувство он испытывал к трупам, как не подавлял его за годы учебы, потому что судороги не казались ему проявлением жизни, хотя бы и уродливыми, нет. В судорогах, особенно тотальных, эпилептических, ему чудилось что-то неживое, машинное. Точно это не человек уже, а разложившийся робот. Виталий держал мягкую Верину руку, счастливый, что в нее вернулась жизнь. «Ну что, стали? Еще глюкозу, еще!» Взгляд Веры стал осмысленным. Глаза ее словно освободились от болезненной мути, словно сошла с них пленка. Виталий прекрасно знал, что не было никакой пленки, а все равно так казалось. Взгляд переходил с лица на лицо и остановился на Виталии. Вера улыбнулась. Значит, уже понимает. — Ну, как себя чувствуешь, Верочка? — спросила Мария Андреевна совсем другим голосом, не тем, которым только что командовала. — Хорошо, — медленно сказала Вера, не сводя взгляда с Виталия. — Вот и прекрасно. — Только очень устала, — так же медленно сказала Вера. — Ничего, сейчас отдохнешь, поспишь. Хочешь спать? — Хочу. Сейчас еще поешь и заснешь. Хочешь есть? Не хочу. Все равно надо поесть хоть немного. Хорошо. Не надо сейчас каши, — снова резко сказала Мария Андреевна. Только чай. Виталий сидел рядом все время, пока Вера пила чай. Видно было, что она еще заторможена, еще воспринимает окружающее, как сквозь кисею. Но все равно она робко улыбалась ему. Она, конечно, не знала, что с нею произошло, но явно чувствовала, что что-то не так. И потому улыбалась робко и виновата. «Ну, а сейчас еще раз Верочку уколем, — сказала Марья Андреевна, — чтобы Верочка поспала и проснулась бодрая. И тихо Виталию. Я ее подколю аметалом». Виталий кивнул утвердительно, словно Марья Андреевна его спрашивала. Вера уснула. А Виталий вернулся в ординаторскую, смотреть других больных он сейчас не мог. Там уже сидела Капитолина. Она уже все знала, конечно. — Ну что, Виталий Сергеевич, настоящий эпилептиформный? — Да. — Ай-яй-яй-яй-яй. — Ну, все хорошо, купировали? — Да. — Ну что ж, а знаете, это часто бывает даже хорошо. Получается действие как от электрошока. Я видела случаи, когда после припадка сразу выходили. Может быть, и с Верочкой будет так же? Ей неоткуда выходить, она же без психоза. Конечно, но все равно действие скажется. Ну что ж, значит, сделаем перерыв, пусть отдохнет от инсулина. А зачем вообще продолжать? Зачем продолжать? А правда, зачем продолжать? Ведь она без психоза? Без психоза. Выходит только для профилактики. А для профилактики у нее уже сколько ком, Виталий Сергеевич? 6. 6 ком и 1 эпилептиформный припадок. А как ты считаешь, Люда? Я считаю, бросьте, хватит. У нее скандальная мамаша обязательно прослышит про припадок. А если у вас, не дай бог, второй, она всюду побежит с жалобами. Устанете оправдываться. Тоже верно. Нет... Мы же ее хорошо вылечили, из психоза вывели, инсулин все-таки провели для профилактики, ведь правда? Правда. Значит, подождем, как положено, после инсулина, и если все хорошо, в конце той недели выпишем. Виталий хотел было подать идею о пробном отпуске, как раз уместно ввиду скорой выписки, но зазвонил телефон. Капитолина взяла трубку. «Да, Игорь Борисович?» «По-моему, да. Правда, я только что пришла». «Хорошо, сейчас распоряжусь». «Да-да, сразу позвоню». Она повесила трубку, крикнула. «Анжела Степановна!» Анжела Степановна тотчас явилась. «Анжела Степановна, скажите, чтобы срочно пересчитали больных. Всех, в саду, в мастерских, ну, словом, всех. Какая-то тревога по больнице. Главный звонил, а толком ничего не говорит». «А Игорь Борисович любит напускать таинственность», вольнодумно сказала Анжела Степановна и вышла. Вот так, девочки и мальчики, кто-то, значит, убежал. А как заметили? Через стену, что ли?